Италия, Германия, Испания в 30-е годы. Италия. Среди европейских держав фашистский режим установился раньше всего в Италии. В 1919-1920-х годах прошли сильные волнения и беспорядки. Рабочие захватывали фабрики, крестьяне поднимались на восстание против крупных землевладельцев и захватывали земли. Социальное недовольство способствовало распространению национализма. Законодательная власть была ослаблена, парламент собирался редко. Слабостью власти воспользовалась созданная в марте 1919 года фашистская партия. 29 октября лидер парламентской фракции фашистской партии Бенито Муссолини встал во главе правительства. Его правительство было коалиционным и наполовину состояло из членов фашистской партии. Используя аппарат государственной власти и военизированные отряды, фашисты начали прямой террор против своих политических противников. Так был убит лидер социалистов Маттеотти. В 1926 году были распущены все политические партии, ограничены или ликвидированы гражданские и политические свободы. В 1926 году был учрежден специальный трибунал для защиты государства, создан трудовой суд для рассмотрения конфликтов между рабочими и предпринимателями, расширен корпус полиции. Была сформирована своеобразная тоталитарная диктатура фашистской партии во главе с Муссолини. Фашизм – исключительно государственная идеология, главный принцип которой можно сформулировать так – «все для государства и ничего вне государства». Мировой экономический кризис ускорил складывание в Италии корпоративной системы, поглотившей гражданское общество. Регулированием экономики и социальной сферы занимался партийно-бюрократический аппарат министерств. Одновременно действовала вертикальная система корпораций в четырех отраслях – промышленности, сельском хозяйстве, торговле и финансах. Профсоюзы были распущены и вместо них созданы синдикаты, союзы трудящихся. На самой верхушке находился Центральный корпоративный комитет, подчинявшийся через Министерство корпораций Муссолини. Палата депутатов была распущена и вместо нее был создан новый верховный орган корпоративной системы – Палата фашей и корпораций. В ней объединялись корпорации и высшие партийные органы – Большой совет и Национальный совет. Важнейшими функциями этой системы были контроль за деятельностью предприятий и урегулирование социальных отношений. Внешняя политика. Фашистское правительство было недовольно результатами войны, считая, что Италия не получила свою долю. В результате претензий Италии обострились отношения с Югославией по пограничным вопросам. Конфликт все же был решен. Италия стала активным участником формирования Союза агрессивных государств. В 1936 году был оформлен Германо-Итальянский союз, а в ноябре 1937 года Италия присоединилась к Германо-Японскому антикоминтерному пакту. Италия в 1935-1936 годах и пренебрегла протестами и санкциями Лиги наций. Затем вторглась в Албанию в апреле 1939 года. Виктор Эммануил стал королем Италии, императором Эфиопии и королем Албании. Германия. В годы экономического кризиса в Германии усилились антиреспубликанские настроения. В 1932 году в стране насчитывалось 2 миллиона безработных, а в 1932 году 5,8 миллионов. Германия не имела колониального резерва, к тому же она до 1931 года платила репарации. В условиях разлада и постоянных конфликтов между правыми и левыми партиями постоянно укреплялись позиции нацистской партии, возглавляемой Адольфом Гитлером. В июле 1932 года нацистская партия добилась наибольшего результата в выборах в Рейхстаг. Искусная пропаганда, созданная Гитлером партии, принявшей в 1925 году новое название «Национал-социалистическая рабочая партия Германии» (НСДАП), принесла свои плоды. Важнейшим направлением нацистской пропаганды были национализм, пересмотр Версальского договора и заимствование из документов рабочих и социалистических партий лозунгов социальной справедливости, ликвидации нетрудовых доходов, революционного обновления общества, ликвидация спекуляций. Культ силы, расовое превосходство, антисемитизм, антикоммунизм и насаждение образа врага были неотъемлемой частью идеологии нацизма. Преградить дорогу нацистам могли левые силы, представленные в Рейхстаге и стране социал-демократической и коммунистическими партиями. Испытывая сильное давление, президент Гинденбург 30 января 1933 года поручил Гитлеру формирование правительства. Первоначально в правительство вошли несколько представителей буржуазных партий. Перед лицом внешнего мира нацисты старались придать законность создаваемой тоталитарной системы. Дело было представлено так, будто в Германии происходит обычная смена одного правительства другим. Следуя этому курсу, правительство Гитлера приняло решение провести новые выборы. Но до этого нацисты организовали провокационный поджог Рейхстага и обвинили в этом коммунистов. Было проведено несколько политических процессов. Удалив коммунистов и часть социал-демократов, нацисты при поддержке буржуазных правых партий проштамповали изменения в Конституции. Затем были распущены политические партии, профсоюзы, ликвидировано местное самоуправление. Произошло уничтожение основ Веймарской республики, парламентской системы и других выборных институтов, ликвидация конституции, политических партий, демократических прав и свобод. В результате принятого законодательства был построен тоталитарный режим фашистской диктатуры. Закон о единстве партии и государства на 1933 год вводил принцип вождизма, фюрерства на всех уровнях власти, прекращал существование всяких выборных институтов, требовал публичного прославления фюрера и Третьего рейха, официальное нацистское название режима, существовавшего в Германии с января 1933 года по май 1945 года. В августе 1934 года, после смерти президента Гинденбурга, централизация власти завершилась. Гитлер стал пожизненным фюрером, обладающим неограниченной диктаторской властью. Государственное регулирование в Германии приобрело всеобщий характер. Стратегическая цель германской экономики состояла в воспитании общественного единомыслия и мобилизации ресурсов для подготовки страны к войне. Внешняя политика. Лозунг антифашистов того времени «фашизм – это война» точно отражал внешнеполитический курс нацистской Германии. Во внешней экономике выделяются два этапа. В первый период, 1933-1935 годы, Германия добилась отмены всех ограничений на перевооружение страны. В стране была введена всеобщая воинская повинность, сняты ограничения на морские вооружения, создание тяжелых вооружений. Второй период, 1936-1939 годы, переход к прямым атакам агрессии в Европе. Присоединение Австрии, захват Судетской области и затем всей Чехословакии в 1939 году, военная помощь фашистскому мятежу Франко в Испании, нападение на Польшу в 1939 году и начало Второй мировой войны. Испания. В первой трети XX века Испания оставалась бедной страной со слабой промышленностью, безземельной и монархически настроенной деревней. С началом мирового экономического кризиса положение в стране ухудшилось, росло недовольство во всех слоях общества. Победа республиканцев на муниципальных выборах 12 апреля 1931 года знаменовала начало революции. Король бежал из страны. Принятая в декабре 1931 года Конституция провозгласила Испанию демократической республикой. Ограничившись свержением монархии, испанская буржуазно-демократическая революция оказалась незавершенной. Общество раскололось на два лагеря. Левый лагерь был представлен разнородными партиями, организациями и группами. И в этом лагере было два направления. Одни считали необходимым установление государственного социализма с обобществлением собственности централизованным государством. Другие выступали за самоуправленческий социализм, за передачу предприятий низовым трудовым коллективам. Правый лагерь тоже был весьма разнородным. В нем были представлены коалиции правых и консерваторов и фашистские организации, объединившиеся в 1934 году в испанскую фалангу. Программе и идеологии фалангистов были свойственны национализм, антимарксизм и антидемократизм, культ насилия и вождизм. В феврале 1936 года на выборах в парламент левые партии оформили предвыборный блок и заключили пакт Народного фронта. Он и одержал победу. Победа Народного фронта побудила консервативные силы, монархистов, фалангистов и военщину к организации военного заговора против республики. Мятеж начался 17 июля 1936 года в Марокко, а на следующий день охватил Испанию. Началась гражданская война. Она продолжалась 3 года и закончилась как столкновение двух испанских авторитарных режимов. С падением Мадрида 27 марта 1939 года в Испании установилась военно-авторитарная диктатура. Испанский фашизм не был принят испанским народом. Он был навязан стране военной силой при помощи Германии и Италии. Поэтому, выиграв гражданскую войну, Франко мог сохранить режим террором, неприкрытым насилием над обществом. Государственная структура франкизма создавалась на захваченной территории. Уже 22 сентября 1936 года генерал Франко получил пост главнокомандующего и звание генералиссимуса, а 1 октября объявил себя главой государства.